Ближайший в северо-западном направлении остров был тот самый Фату-Хива, маленький, покрытый джунглями гористый островок, на котором я когда-то жил в хижине, построенной на берегу на сваях, и слушал образные рассказы старика о героическом предке Тики. Если бы Кон-Тики пристал к этому же берегу, я встретил бы там много знакомых, но вряд ли самого старика. Он, наверное, давно уже скончался с твердой надеждой на встречу со своим предком Тики. Если плот направится к этой цепи гористых Маркизских островов, то высадка будет для нас нелегким делом. Острова этой группы лежат далеко друг от друга, и океан беспрепятственно обрушивается на отвесные утесы, так что нам надо будет смотреть в оба, держа путь к устьям немногочисленных долин, которые всегда заканчиваются узкой полосой пляжа. Если же плот направится к коралловым рифам архипелага Туамоту, то там океан на большом протяжении густо усеян множеством островов. Но эта группа островов известна также под названием низкого или опасного архипелага, так как своим возникновением она обязана кораллам и состоит из предательских подводных рифов и покрытых пальмами атоллов, которые возвышаются всего на 2-3 метра над поверхностью воды. Опасные рифы окружают защитным кольцом каждый атолл, представляя серьезную помеху для мореплавания во всем этом районе. Но хотя атоллы Туамоты созданы кораллами, а Маркизские острова представляют собой остатки потухших вулканов, обе группы островов населены одним и тем же полинезийским народом, и королевские семьи повсюду считают Тики своим родоначальником. Еще 3 июля, когда мы находились за 1000 миль от Полинезии, сама природа сообщила нам, как она в свое время сообщила первобытным перуанским мореплавателям, добиравшимся сюда на своих плотах, что где-то впереди, среди океана, действительно находится земля. Пока мы не прошли добрую 1000 миль от берегов Перу, мы все время видели небольшие стаи фрегатов. Примерно на 100 градусе западной долготы они исчезли, и нам стали попадаться только маленькие буревестники, которые живут в океане. Но 3 июля на 125 градусе западной долготы фрегаты снова появились. Начиная с этого дня, мы часто видели небольшие стаи фрегатов. Они летели высоко в небе или проносились над гребнями волн, хватая летающих рыб, которые выпрыгивали в воздух, спасаясь от золотых макрелей. Так как эти птицы прилетели не из Америки, лежавшей позади нас, то их родина должна была находиться в другой стороне, впереди. 16 июля природа дала нам еще более очевидные указания. В этот день мы вытащили 3-метровую акулу, которая извергла из своего живота большую непереваренную морскую звезду, недавно проглоченную ею у берега где-то вблизи. А на следующий день к нам прилетели первые гости непосредственно с островов Полинезии. Это было знаменательным событием на плоту, когда мы заметили на горизонте в западном направлении 2 больших глупышей, которые вскоре стали низко парить над нашей мачтой. Распластав свои крылья, имевшие в размахе 1,5 метра, они долго кружили над нами, затем сложили крылья и сели на воду рядом с плотом. Золотые макрели сразу же бросились к этому месту и принялись назойливо вертеться вокруг больших плавающих птиц, но обе стороны не трогали друг друга. Это были первые живые вестники, принесшие нам привет из Полинезии. Вечером они не улетели, но остались на воде. И еще после полуночи мы слышали, как они с хриплыми криками кружили вокруг мачты. Летающие рыбы, которые попадали к нам на плот, были теперь значительно крупнее и принадлежали к другому виду. Я помнил их по рыболовным прогулкам, который совершался с островитянами вдоль берегов Фатухилы.